строим партнерские отношения. Как бы мы ни любили говорить о слагаемых успехах Walmart с бытовой политики, распределений, технологии, поглощении рынка, стратегии приобретения недвижимости, истина состоит в том, что ни одно из них в действительности не является секретом нашего невероятного процветания. Наша компания взлетела высоко за такой короткий срок потому, что мы, административный ее состав, построили удовлетворяющие нас отношения со своими партнерами. Под партнерами мы подразумеваем тех наших сотрудников в магазинах, распределительных центрах, за рулем наших грузовиков, которые за весь свой тяжкий труд получают почасовую оплату. Наше отношение к этим партнерам – товарищество в его самом истинном смысле. Именно в этом и заключается единственная причина того, что наша компания могла постоянно повышать эффективность и делать ее настолько высокой, что она превосходила даже наши собственные ожидания. А сейчас я с удовольствием сказал бы вам, что эти партнерские отношения были с самого начала частью моего генерального плана. В молодости у меня была мечта об огромной компании по розничной торговле, в которой все ее сотрудники премировались бы долей в деле. И мне представлялось, что они будут иметь возможность участия в принятии многих решений, и это предопределит прибыльность данного дела. Я с истинным удовольствием сообщил бы вам, что с самого начала мы всегда платили своим работникам больше, чем кто-либо еще, и обращались с ними как с равными. Но, к сожалению, все это не соответствовало бы истине. В самом начале я был настолько экономен, что действительно не очень хорошо платил своим сотрудникам. Директорам магазинов грех было жаловаться. С тех пор, как мы начали разрастаться, мы всегда делали их своими партнерами. А вот для продавцов мы, можно сказать, ничего не делали. Разве что платили им почасовую оплату. Кажется, эта плата была такой низкой, какую только мы могли себе безнаказанно позволить в то время. Однако я, не кривя душой, могу сказать, что тогда не принято было платить людям больше, особенно в универсальных магазинах независимых торговцев. Чарли Баум вспоминает. «Когда я стал директором магазина Файетвилле, то есть в мае 55-го, Сэм платил продавщицам по 50 центов в час. После первой же выдачи зарплаты я задумался над этим и решил, да это же жалкие крохи. И на следующей неделе повысил им зарплату до 75 центов в час. И тут мне позвонил Сэм, сказав при этом, «Чарли, никаких повышений на 25 центов за час. Прибавим им по 5 центов». Однако я не сдался и настаивал на плате в 75 центов, потому что девушки честно отрабатывали их. Для того времени у нас был крупный магазин, и выручка у него была очень даже неплохой. Я не помню за собой такой прижимистости, но полагаю, что Чарли весьма близок к истине. Да, платили мы мало. И совсем не потому, что я был намеренно бессердечным. Я хотел, чтобы все жили хорошо и достойно. Все дело в том, что на заре своей деловой деятельности я был так решительно настроен на конкуренцию и хорошую работу, что был глух к простейшей истине, которая впоследствии легла в основу успеха Walmart. Видите ли, неважно, как вы распределяете свои финансы. Фонд заработной платы – одно из важнейших слагаемых накладных расходов, а они, в свою очередь, одна из самых животрепещущих проблем. С ней нужно постоянно бороться, чтобы сохранить свою маржу. Так было тогда и есть сейчас. Однако в прошлом я был настолько одержим тем, чтобы моя маржа составляла 6 или более процентов, что не учитывал некоторых основных нужд своих сотрудников. И мне стыдно за это. Величайшая истина, которую я в упор не замечал, заключается в следующем. Чем больше вы делитесь прибылями со своими компаньонами, тем больше и будет прибыль компании в целом. И неважно, в какой форме будет произведен этот дележ. Это может быть и заработная плата, и поощрительные выплаты или премии, и акции. Почему? Да потому что, как администрация обращается с сотрудниками, так и они, в свою очередь, станут обращаться с клиентами компании. И если компаньоны обращаются с клиентами хорошо, то те вернутся к вам снова и снова. Именно это настоящий источник прибыли в любом бизнесе. Это, а не попытки привлечь в свои магазины случайных клиентов за одной покупкой и попытки, основанные на резком снижении цен или на дорогостоящей рекламе. Довольные постоянные клиенты, предпочитающие ваш магазин всем прочим, вот основа невероятных прибылей Walmart. И наши клиенты верны нам потому, что наши сотрудники, они же наши компаньоны, обращаются с ними лучше, чем продавцы других магазинов. Довольно долго эта идея не приходила мне в голову. Честно говоря, больше всего за всю свою деловую карьеру я сожалел лишь об одном – что мы не включили своих рядовых сотрудников в первоначальный план распределения прибылей при акционировании компании в 70-м году, тогда как администрацию мы не обошли. Однако в те времена никто не исповедовал такую философию, а я был слишком озабочен собственными долгами. В наши дни некоторые из тех, кто критикует нашу компанию, хотят убедить всех в том, что мы начали свою программу распределения прибыли и прочие поощрительные меры чуть ли не только ради того, чтобы отсрочить появление у нас профсоюзной организации. Это правда лишь отчасти. У нас были некоторые сложности с профсоюзами при открытии магазина номер 20 в Клинтоне и номер 25 в Мехико, штат Миссури. Мы боролись с профсоюзами юридическим путем, честно и открыто, и победили. Однако идея распределения прибыли и премиальных выплат возникла даже раньше, чем мы начали самую первую эмиссию своих акций, и принадлежала она не мне, а Хелен. Хелен Уолтон вспоминает: «Мы путешествовали на машине и говорили о том, как много зарабатывает Сэм и о том, как много он платит администрации компании, чтобы ее члены держались за свои места. Он объяснил мне, что работники магазинов, в отличие от начальства, не получают никаких премий. Кажется, именно тогда я впервые поняла, как мало компания делает для них, и сказала Сэму, что не будь в компании рядовых, и начальство долго не продержится. Я помню это, так как в то время он не принял и не оценил мою точку зрения. Некоторое время спустя Сэм склонился к моему мнению и принял его окончательно и безоговорочно. Истина такова: раз уж мы начали экспериментировать с идеей считать своих сотрудников своими компаньонами, нам понадобилось очень немного времени для того, чтобы понять, какой гигантский потенциал заключен в таком подходе. Да и сотрудники наши очень быстро поняли, что чем лучше пойдут дела фирмы, тем лучше будет и им. Я всегда имел глубокое убеждение в том, что нам в Walmart не нужны никакие профсоюзы. Слишком уж агрессивно на протяжении всей истории своего существования они себя вели. Они не столько представляли интересы трудящихся, сколько противопоставляли их администрации. А это сказывалось и на отношениях к клиенту, и на конкурентоспособности, и на разделе рыночных сфер. Дух товарищества, царивший в Walmart, партнерские отношения, планы по льготной продаже акций работникам, поощрительные премии и непритворные попытки вовлечь сотрудников компании в дело, чтобы мы могли весь процесс собрать в единое целое, для обеих сторон намного выгоднее, чем любая из известных мне ситуаций с привлечением профсоюзов. Я не говорю, что мы платим больше, чем кто-либо другой, хотя на этом поприще мы определенно можем составить конкуренцию. У нас нет иного выхода, если мы хотим привлечь и удержать у себя достойных людей. Однако уже в течение длительного периода времени наши сотрудники-компаньоны сами строят свое благополучие как финансовое, так и всяческое другое. С другой стороны, хочу сказать вот что. Всякий раз, как у нас возникала серьезная проблема или же реальная возможность прихода в компанию профсоюзов, Происходило это потому, что администрация допускала серьезные ошибки. Я считаю, что если работники компании говорят, что им необходим профсоюз, причина кроется в плохом управлении и недостатках работы с персоналом. То же самое приключилось и в наших магазинах в Клинтоне и Мехико. Мы боролись с этими ситуациями вполне традиционными методами. Пригласили на работу хорошего юриста по трудовым вопросам, Джона Тейта, который за эти годы выиграл множество организованных сражений. Благодаря его советам я еще больше укрепился в своем стремлении изменить отношения между управленческим аппаратом компании и ее рядовым составом. Хочу вам сказать, проявляйте заботу о своих людях, обращайтесь с ними достойно, вовлекайте их в дело, и вам не придется тратить все свое время и деньги, нанимая специалистов по трудовому законодательству, чтобы бороться с профсоюзами. Сразу же после нашего противостояния профсоюзам Джон помог нам провести семинар по менеджменту, и вскоре мы запустили программу под названием «Мы заботимся». Она была разработана для того, чтобы наши сотрудники знали, что если у них возникли проблемы, мы хотим, чтобы они обратились к администрации и дали нам шанс решить их. Идею назвать всех своих сотрудников компаньонами я подсмотрел в Лондоне. Помню, меня поразила там одна вывеска – «Товарищество Джей М. Льюиса». Это было предприятие розничной торговли, где все сотрудники считались компаньонами. Решение, которое мы приняли примерно в то же время, заключалось в том, чтобы более справедливо относиться к сотрудникам компании. Вне сомнений, оно было самым мудрым ходом, который был предпринят фирмой Walmart. В 1971 году мы предприняли свой первый крупный шаг. Исправив большую ошибку, допущенную мной год назад, мы начали притворять в жизнь план распределения прибыли между всеми сотрудниками компании. Именно этим я горжусь более всего прочего, причем по нескольким причинам. Распределение прибыли стало в большой степени той самой морковкой, заставлявшей Walmart двигаться вперед. Всякий сотрудник компании, который проработал у нас по крайней мере год, отработав при этом не менее 1000 часов, включался в эти списки. Пользуясь формулой, основанной на росте прибыли, мы начисляли из прибыли процент от зарплаты каждого такого сотрудника. И эту сумму он мог изъять в свою пользу при уходе из компании, причем как наличными, так и акциями Walmart. На протяжении последнего десятилетия компания начисляла к фонду заработной платы приблизительно по 6% ежегодно, и я этим горжусь. На сегодняшний день распределяемая между сотрудниками прибыль составляет $1,800 млн в обыкновенных акциях компании. Боб Кларк, водитель грузовика в компании Walmart, Бентонвилл, Арканзас, рассказывает. Я поступил на работу к мистеру Уолтону в 1972 году, когда у него было всего лишь 16 тягачей. В первый же месяц я отправился на собрание водителей, посвященное правилам безопасности, а он всегда посещал их. Нас там было человек 15, и мне никогда не забыть, как мистер Уолтон сказал: «Если вы проработаете здесь 20 лет подряд, я гарантирую вам $100,000 в качестве доли в прибыли». И я подумал: ерунда, Бобу Кларку никогда в жизни не увидит таких деньжищ. Тогда меня волновало только то, сколько я зарабатываю в данный момент. Недавно я проверил и обнаружил, что моя доля прибыли составила $707,000. В течение всех прошедших лет я покупал и продавал акции, а вырученные деньги вкладывал в свой дом и в разнообразные покупки. Когда меня спрашивают, нравится ли мне работать в Walmart, я рассказываю им, как 13 лет работал водителем в другой крупной компании и ушел оттуда $700 в кармане. А потом говорю о своей доле прибыли, после чего спрашиваю: «Ну и как вы думаете, нравится мне работать в Walmart?» Джин Келли, сотрудница-компаньон головного офиса, администратор по транспортным претензиям, вспоминает: «Я выросла на ферме в Мехико, штат Миссури, и поступила на работу в магазин номер 25, когда мне исполнилось 20 лет. Когда я приехала в Бентонвилль, в транспортном отделе работало 9 человек, а сейчас нас 61 сотрудник. Мой брат пытался с самого начала уговорить меня уволиться. Он говорил, что в любом другом месте мне станут платить в час больше, чем в Уолмарт. Ну что ж, в 81 году я получила долю прибыли в сумме 8 тысяч долларов. В 91-м уже 228 тысяч. Я сказала брату, чтобы он показал мне, где еще я смогла бы получить столько же. И вообще нечего скакать с места на место. Я так рада, что осталась верна Уолмарт. А деньги я употреблю на оплату обучения своей дочери Эшли в колледже. Это некоторые из моих партнеров. И мы вместе с ними прошли немалый путь. Примерно в то же время, когда прибыль стала распределяться между сотрудниками компании, мы приступили к осуществлению многих других финансовых программ для наших партнеров. У нас появился план обеспечения сотрудников товарами. Товары оплачивались путем вычетов из заработной платы, и наши работники получали их со скидкой в 15% от рыночной стоимости. В наши дни более 80% наших людей владеет акциями Walmart. На протяжении всех этих лет у нас существовали самые разнообразные планы поощрения и премирования, направленные на то, чтобы каждый из наших сотрудников-компаньонов участвовал в нашем деле на правах партнера. Одной из самых успешных систем поощрительных выплат оказалась система премирования за предотвращение убытков вследствие воровства. Быть может, вам известно, что воровство – один из главнейших врагов предприятий розничной торговли. Вот почему мы в 80-м году решили, что лучший метод решения этой проблемы – поделиться с сотрудниками-компаньонами любыми прибылями, которые компания получит при уменьшении случаев воровства. Если в каком-то из магазинов уровень убытков вследствие воровства удерживается более низким, чем это предусмотрено планами компании, то каждый из сотрудников этого магазина получает премию в размере до $200. И хотя такого рода информация считается закрытой, я все же скажу вам, что у нас процент убытков из-за воровства в 2 раза меньше, чем в среднем по отрасли. И не только это. Данная программа помогает нашим людям больше доверять и друг другу, и самим себе. В основном люди не находят никакого удовольствия в воровстве, даже те, кто ворует. И большинству наших сотрудников не хочется думать, что они работают бок о бок с кем-то, кому нравится воровать. Таким образом, все работники данного магазина совместно борются с этим явлением, и если они добьются успеха, то будут за это вознаграждены. Пока ваши руководители не поймут, какую важную роль играют сотрудники-компаньоны во всем рабочем процессе, никакого истинного партнерства у вас не будет. В наши дни истинная задача управленцев в таком бизнесе, как наш, стать руководителем, которого мы называем служебным лидером. И когда они справятся с этой задачей, команда, то есть менеджер и его сотрудники-компаньоны, могут достигнуть абсолютно любой цели. Я достаточно рано, еще в период моей работы в сфере универсальной торговли, понял, что сначала надо наделить людей ответственностью и доверять им, а уж потом проверять их. И я действительно верю, что люди, где бы то ни было, хоть в провинции, хоть в больших городах, одинаково реагируют на те же самые мотивационные методики, которыми мы пользуемся. Но только тогда, если с ними правильно обращаются, и если им дается возможность соответствующего обучения. Если вы добры к людям и честны с ними, если вы в них нуждаетесь, они в конце концов придут к выводу, что вы на их стороне. И еще одно очень важное слагаемое нашего успеха заключается в том, что с самого начала в нашей компании существовала тенденция делиться большей частью цифровых данных, касающихся нашего дела, со всеми нашими сотрудниками-компаньонами. Я всегда говорил работникам в наших магазинах обо всем, что происходит в компании в сфере ее показателей. Делиться информацией и ответственностью Вот ключ к любым партнерским отношениям. Благодаря этому люди ощущают свою ответственность и причастность к делу. С ростом компании нам пришлось примириться с тем, что многие наши показатели становятся достоянием широкой общественности. Таковы были последствия строгого следования нашей философии. Разумеется, иногда некоторые из этих данных разглашались. Однако я считаю, что информированность наших работников по своей значимости перевешивает возможность утечки информации на сторону. Как оказалось впоследствии, доступность информации о численных показателях компании – часть одной из наиболее мощных тенденций в современном бизнесе, согласно которой информацией предпочтительнее делиться, чем утаивать ее. Поддержание в людях заинтересованности требует привлечения множества программ и различных подходов, которые мы разработали на протяжении всех этих лет. Однако ни один из них не принесет ни малейшего результата без одной простой вещи, связывающей все воедино – признания. Все мы любим, когда нас хвалят, и мы в нашей компании стараемся выискивать то, что достойно похвалы, то, что идет хорошо. Мы хотим, чтобы люди знали, что мы ими дорожим. Нельзя похвалить за что-то, что делается плохо, нельзя быть неискренним. Узкие места нужно активно отслеживать. Критика всем нам идет на пользу, если это положительная критика. Однако нет лучшего способа добиться от человека стабильно хороших результатов, чем дать ему понять, как высоко вы оцениваете производительность и эффективность его труда. Если вы последуете этому простому правилу, люди вам поверят, ибо такова человеческая натура. И еще один аспект истинно партнерских отношений достоин упоминания. Руководители, надменно сторонящиеся своих подчиненных, те, которые не станут выслушивать их, когда возникает проблема, никогда не станут их истинными партнерами. Да, эта сторона процесса управления зачастую изматывает, а иногда и ввергает в уныние. Но ведь люди, которые весь день стоят за прилавком или таскают коробки с товаром из подсобки, тоже устают и нервничают. Иногда же они сталкиваются с проблемами, которые им решить не под силу. Поэтому они хотят поделиться ими с кем-то, кто имеет возможность найти решение этих проблем. Вот почему мы стараемся проводить в Walmart политику открытых дверей. Дэвид Гласс рассказывает. Если вы когда-нибудь провели хоть какое-то время в Walmart, то, должно быть, заметили, что нет ничего особенного для человека из Филадельфии, штат Миссисипи, под влиянием минутного порыва прыгнуть в свой пикап и отправиться в Бентонвиль, где вы обнаружите его сидящим в приемной и терпеливо ожидающим встречи с президентом компании. Скажите честно, много ли вам известно президентов компании с 50-миллиардным оборотом, которые полностью на 100% доступны своим почасовым работникам? Я знаю множество людей в крупных компаниях, которые никогда даже не видели своего президента, не говоря уже о том, чтобы он посещал их сам. Я не стану утверждать, что людям всегда нравится то, что я говорю. Я не всегда решаю их проблемы и не всегда могу принять их сторону лишь потому, что они представили свою ситуацию моему вниманию. Однако, если сотрудник прав, очень важно, пользуясь своей властью, изменить распоряжение его директора, менеджера, в общем того, с кем у этого сотрудника возникли проблемы. А иначе политика открытых дверей никакой пользы приносить не будет. Сотрудники очень скоро сообразят, что она проводится только на словах. И если я собираюсь летать по всей стране, говоря людям на местах, что они мои партнеры, то обязан хотя бы выслушать их, когда они чем-то недовольны или расстроены. Дин Сандерс, исполнительный вице-президент по рабочим вопросам у Walmart, рассказывает. «Я всегда ощущал, что Сэм относился к работникам наших магазинов и к директорам, и к рядовым сотрудникам, словно к королям. Он любит их, и они, вне всякого сомнения, чувствуют, что он примет и выслушает их в любую минуту. Он отправляется с проверкой по магазинам, а потом, вернувшись, вызывает меня и говорит: «Дай-ка этому парню под начало магазин». Он уже к этому готов. А я выражаю некую озабоченность уровнем подготовленности этого человека или еще чем-то. И тогда Сэм говорит: «Все равно дай ему магазин. Посмотрим, как у него пойдут дела». С другой стороны, у Сэма нет никакого снисхождения к директорам магазинов, которые плохо обращаются со своими подчиненными. Стоит ему обнаружить такое, как он тут же связывается с нами и принимает меры. Так что, как видите, когда мы говорим, что Walmart – товарищество, то действительно так считаем. Понятие товарищества включает в себя деньги, и это главнейшее слагаемое любых деловых отношений. Но кроме денег, оно состоит еще и из основных общечеловеческих ценностей, таких, например, как уважение. Walmart – яркий пример того, что происходит, когда 400 тысяч человек образуют единую команду, где царит дух истинного товарищества, и каждый способен пожертвовать своими личными интересами во имя интересов своего коллектива.